«Ну что, определился?» Когда Йосихико был проведен к столику на веранде, слоняющийся Кагане отловлен, а удивляющийся всему подряд Тадзимамори на Микото успокоен, хмурый Йосихико отпил из белой чашки с черным чаем. Почему-то ему, одинокому парню, предложили чуть ли не самое видное место в кафе. Трудно даже сказать, в утешение или в наказание. Девушки-посетительницы то и дело посматривали на него с любопытством, и от этого на душе становилось еще паршивей. И ладно бы на этом его беды кончились. Пирожные, полные спелых фруктов, стоили 700, а некоторые и вовсе 1000 йен. Так что Йосихико при всем желании не мог позволить себе больше 2. Из-за этого он успел вымотаться еще пока выбирал. В конце концов он решил поставить на первое место пожелание Кагане и Тадзимамори на Микото. Самому ему досталось лишь по кусочку от каждого пирожного. «Я за сегодня увидел столько разных сладостей, что, если честно, немного в растерянности». При виде пирожного с манго и бананами, Тадзимамори на Микото сначала решил, что это угощение сделано из чистого золота. А после первой ложки чуть не начал молиться божественному вкусу. Сейчас он уже листал свои записи за день и протяжно вздыхал. «Откровенно говоря, чем больше я узнаю о современных сладостях, тем меньше у меня остается вера в свои силы. Я никогда не интересовался кулинарным делом, не знаю даже названия утвари. Не знаю, получится ли у меня». «Ну, не попробуешь, не узнаешь», — сбивчиво ответил Йосихико. Хотя он и оказался с ним в одной лодке, но должен был сохранять оптимизм. Поскольку его сестра в свое время сама делала конфеты, дома у них должны быть все нужные приспособления. К тому же нынче можно не только найти рецепт в сети, но и отыскать видео с процессом приготовления. Даже у новичка есть все шансы. А вообще удивительно, что нынче все люди без исключения наслаждаются сладостями. Тадзимамори на Микото еще раз окинул кафе взглядом. В мое время они попадали на стол только к самым богатым и знатным. Сегодня без сладкого не обходится ни один праздник, особенно дни рождения. Йосихико посмотрел на Кагане, вновь отправившегося гулять по заведению. Когда он съел заказанное пирожное, ему захотелось посмотреть, что заказывают другие посетители. Гордость бога, видимо, отошла куда-то на задний план. «Они кажутся такими счастливыми», — добавил Тадзимамори на Микото с улыбкой на лице, но почему-то печальным голосом. «Сладости — это и утешение, и радость. Верный способ ненадолго почувствовать себя счастливым», — воодушевленно ответил Йосихико. «Конечно, не все люди любят сладкое, но что еще может похвастаться тем, что нравится и детям, и старикам? Мало кто не одобряет десерты, ведь считается, что они приносят радость. Именно поэтому во всем мире едят торты и пирожные, а дети мечтают стать пекарями и кондитерами. Ты и сам ведь вчера говорил, что вкус профитроли выбил у тебя всю печаль из головы». «Да». Тадзимамори на Микото поднял голову. «Аромат напомнил мне Татибану, а сладкий крем наполнил меня счастьем». Вдруг Йосихико заметил, что несмотря на эти слова, бог все равно выглядит хмурым. Он говорил о счастье, но явно что-то не договаривал. «Господин Кагане говорил, что эти профитроли будут в продаже недолго. Это из-за того, что в них используются какие-то редкие ингредиенты?» — спросил Тадзимамори на Микото, робко поглядывая на Йосихико. «А? Ингредиенты?» — переспросил лакей, не совсем понимая выражение лица бога. «Я, конечно, не могу знать. Но, как правило, сезонные предложения делают за тем, чтобы нажиться на премиальности». Йосихико плохо разбирался в принципах работы кондитерских лавок. Возможно, они действительно зависят от качественной муки и яиц, но ему казалось, что сезонность некоторых товаров вряд ли вызвана именно этим. «Тогда...» Выслушав ответ, Тадзимамори на Микото забегал взглядом и неуверенно проговорил. «Тогда можно я попробую сделать точно такое же?» Йосихико округлил глаза. «А в смысле профитроли?» За сегодня он увидел столько сладостей. Но неужели ничто не впечатлило его, как вчерашняя профитроль? Ведь, казалось бы, он так восхищался пирожным с манго и бананом. «Разумеется, я не надеюсь тягаться с тем магазином!» — воскликнул Тадзима Морина Микота, увидев реакцию Юсихико. «Но если я смогу сделать нечто подобное сам, то...» Тадзима Морина Микота проглотил окончание фразы и паник. «Хотя куда мне?» — сказал он вместо этого, вновь разуверившись в себе, и медленно выдохнул. «Думаю, рецепт профитроли с обычным заварным кремом в сети отыщется. А вот...» Йосихико почесал затылок. Если ему не изменяла память, в той профитроли крем был апельсиновым. Где бы узнать, как его делают? «Я бы хотел, чтобы у крема был вкус Татибаны!» Неожиданно настоял бог. Йосихико моргнул, слегка опешив. При всей мягкости характера Тадзимамори на Микото, этот момент, судя по всему, был для него принципиальным. «Ладно, что-нибудь придумаем. Надо же, даже удивительно, что тебе понравилось». Если съеденная по неосторожности профитроль так пришлась ему по вкусу, он наверняка будет доволен, если сможет сделать нечто подобное. «Ладно, попробуем. Если не получится, придумаем что-нибудь еще». Вряд ли профитроли требуют каких-то редких ингредиентов. Конечно, на апельсиновый крем уйдет больше сил, чем обычно, но если Тадзимамори на Микото так хочет, то почему бы не попробовать? Во всяком случае, это намного легче, чем заставлять мужа-изменщика покаяться или пытаться прогнать секцию гребли. «Спасибо, уважаемый лакей!» Тадзимамори на Микото посмотрел на Юсихико увлажнившимися глазами и низко поклонился.